Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Так сильно не упоминано. Беспокойство такое много. Лучше сразу там на входе это говорить, как садиться, как все. А отсюда нет. Шри Чайтанья Чаритамрита, Ади Лила, глава 5, тексты 6 и 7. Глава называется «Величие Господа Нитьянанды Баларамы». Сей Кришна Навадвипе Шри Чайтанья Чандра Сей Баларама Санге Шрила Нитьянанда Санкаршана Каранатая Шай Гарбхада Шай Ча Паядхи Шай Шешасча Ясьямша Кала Санитья Нандакхярама Шаранам Мамасту. Перевод стихов. Изначальный Господь Кришна явился в Навадвипе в образе Господа Чайтани, а Баларама пришел с ним в образе Господа Нитьянанды. Пусть я всегда буду помнить о Шри Нитьянанда Раме, Санкаршана, Шешанага и различные Вишну, возлежащие на водах океана Карана, океана Гарбхи и молочного океана. Все они суть его полной экспансии и экспансии его полных экспансий. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданта с вами Прабхупады. Этот стих записал в своем дневнике Шрила Сварупа Дамодара Госвами, выражая почтение Господу Нитьянанде Прабху. В Чайтанья Чаритамрите этот стих стоит 7-м среди 14 вводных стихов, поэтому он очень важен. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум миритам яна тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Шхапитам Яна Бутале Свайам Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипа Синкубья Эвача Патитанам Павайнибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашри Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхай Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деву Гуруани Прачарене Нервиша Шишунья Влади Пащати Дештарне. Итак, сегодня день явления Господа Нитьянанды. И, по сути дела, самый главный праздник вайшнавов. Настолько важный праздник, что только, говорится, те, кто поняли суть служения Кришне, могут понять главенство этого дня, явление Господа Нитьянанды и вообще личность Господа Нитьянанды. Говорится, что Кришна никогда никого не принимает и не прощает, если не принял и не простил Господь Нитьянанда. Кришна не принимает ни одного подношения, не принимает никаких молитв. Только через милость Господа Нитьянанды это происходит. И Господь Нитьянанда является собой духовного учителя, и поэтому в шастре говорится, что не удовлетворив духовного учителя, человек не может удовлетворить Бога. И Кришна принимает все только через духовного учителя. Сам не принимает ничего. И поэтому Нитянанда Махотсава, день явления Господа Нитянанды и день явления Господа Баларамы, день явления духовного учителя, все является собой, это важное событие только для тех преданных, которые поняли, в чем заключается суть преданного служения, через кого и как мы достигаем милости Кришны. Некоторые люди поклоняются Шримати Радхарани, но Шримати Радхарани не является духовным учителем. Многие думают, что Гопи Вриндавана и так далее, но мало кто понимает, что Господь Баларама или Господь Нитянанда, как раз он является Адигуру. Он своим примером показывает, как нужно служить Кришне, и находится с ним в братских взаимоотношениях. Он служит ему как слуга, хотя он является его братом. И везде, во всех писаниях, во всех произведениях описывается положение Господа Нитянанды или Господа Баларамы. Здесь в шастрах, в Читании Чаритамрите описывается, что сначала Кришна появляется как Гауранга, и потом проявляется Баларама как Нитянанда, Нитянанда Рама. Рама – это и есть энергия, духовная энергия Кришны. И когда мы с вами говорим «Хари Рама», Рама также является одним из имен Шримати Радхарани. Есть энергия служения и есть энергия наслаждения. Как есть энергия севы и есть энергия анукульи. И эти две энергии не отличны друг от друга, поскольку все делается для удовлетворения Кришны. И поэтому сама сева, то есть само это настроение слуги, это Господь Баларама. И он также действует для удовлетворения Кришны. И эта энергия удовлетворения Кришны – это Шримати Радхарани. Итак, человек, когда он еще не совсем опытен в философии, в сути преданного служения, он не может понять значение духовного учителя, он не может понять значение Нитянанды Прабху. И непосредственно сразу обращается к Кришне. Мы все молим Кришну, даже не замечая, что на алтаре, когда мы поклоняемся Божеству, мы делаем все это через Гуру, Гуру Парампару. И Гуру Парампара – это и есть проявление энергии Нитянанды Прабху. То есть Гуру там идет как Кришна, что первым идет Кришна, но это не простой Кришна, это как раз Ади. Адигуру, изначальный гуру – это энергия служения, то есть Баларама. И поэтому говорится, что полное проявление Господа Кришны, первое проявление Господа Кришны – это его первая полная экспансия Баларама, которая не отлична полностью. Одна в один, как он, просто Кришна, он с павлиним пером и цвета грозового облака, он шьям, а Баларама белый, и у него нет павлиньего пера. Все. Также у него есть флейта, также у него есть гопи, все есть у него. Но он является слугой Кришны. Говорится, он становится его брахманским шнуром, он становится сам флейтой Кришны, он становится его сандалями, он становится его павлиньим пером, его дхоти, его камнями, его украшениями и все остальное. Он проявляет для него дхаму, он устраивает все игры, он экспансируется как Санкаршана, Баладева, Маха Санкаршана, он проявляется как все Вишну, и он всегда служит Господу. И поэтому в шастрах говорится, что тот, кто не понимает положение Нитянанды, никогда не сможет понять положение Гауранги, то есть Кришны. Никто. И никто не сможет приблизиться к Господу Кришне, если он не понял положение Господа Нитянанды. Как мы говорим, что займите нас в служении Кришне. И мы говорим Хари Кришна, Хари Рама. И мы упоминаем Господа Нитянанду. Мы упоминаем Кришну и Балараму. И Баларама — это Нитянанда. Кто же такой Нитянанда, Прабху? Это тот, кто спасает падших. Кришна не спасает падших. Кришна нет дела до падших. Кришна наслаждается лилами с теми, кто в духовном мире. И его не интересуют падшие души. Но Нитянанда Прабху или Баларама, он сострадателен к падшим душам. И когда мы говорим о сострадании, то сразу в шастрах всплывает образ Господа Нитянанды. Что по милости Господа Нитянанды Кришна обращает внимание на падшие души. Именно по милости Господа Баларамы. И Господь Баларама особо покровительствовал Дурьятхане. Дурьятхана был демоном, лицемером, подонком, ублюдком, совершал все виды грехов. Он был завистлив, похотлив, привязан и так далее. И в Махабхарате говорится, что Баларама ему покровительствовал. Он защищал его, он пытался всегда милость на него пролить, прощал его и так далее. И люди не совсем понимают, что за положение Господа Баларама, почему Баларама защищал Дурьятхану. Он же должен был защищать как бы Арджуну. Но Арджуну защищал Кришна, а демонов защищал Баларама. И Баларама также экспансируется и превращается в Шиву, Сада Шиву и так далее. Он особо милостив к падшим. И когда мы не квалифицированы, мы не можем понять роли гуру, мы не можем понять роли преданных. Все они являются собой проявление милости Господа Нитянанды. И говорится, чем ближе ученик к духовному учителю, тем более он сострадателен к падшим, тем больше он хочет проливать милость на тех, кто ее не сможет получить, не может получить, недостоин и так далее. И каждый себя считает достойным, и все думают, что они с Кришной на дружеской ноге. Но Кришна никакого интереса не проявляет к таким, как мы. Вообще. И Господь Чайтанья, он не проявлял милости к таким, как мы. И вся его махавадания проявилась лишь в том, что у него рядом был Господь Нитянанда, который ходил по пивным, по публичным домам, общался с разной шушерой, всякими бандитами, жуликами, проститутками, подонками, ублюдками разными, нехорошими людьми, людьми завистливыми, жадными, привязанными к семейной жизни, тщеславными, гордыми. Это делал Господь Нитянанда. Он думал, ну хорошо, Господь Чайтанья привлек всех, кто склонен принять Бога, понимать Его игры. А кто же займется теми, у кого вообще шанса нету? Мы видим, что люди абсолютно не проявляют никакого интереса к духовной жизни. В частности, это мы. Мы все проявляем интерес к семейной жизни. Когда мы в ней разочаровываемся, мы, видишь ли, к Богу стремимся. Но мы не стремимся к Богу. Мы стремимся только лишь к тому, чтобы улучшить свое положение. И поэтому живое существо, когда оно в страданиях предается Богу, оно на самом деле предается только ради одного, чтобы избавиться от страданий. Но сам Бог интересует его только в этом случае, что Бог может простить нам наши грехи и избавить нас от страданий, которые являются следствием наших прошлых грехов. Бог может поправить наше материальное положение, удовлетворить наши всякие потребности. И поэтому, по сути дела, без Господа Нитянанды никто не может приблизиться к Кришне. Таким образом, мы можем просить Бога, и Бог может что-то нам дать. Но мы можем у Него просить только через гуру. Только через служение гуру. И люди неквалифицированные вообще не понимают этого. Они хотят избавиться от страданий и не служат духовному учителю. Они думают, что они служат Кришне. Что можно не слушаться гуру, просто мы будем говорить, что мы очень любим Кришну. И они не посвящают свою жизнь славе духовного учителя. В чем же слава духовного учителя? В том, что он проявляет особую милость, говорится, век Кали, к таким личностям, как мы. И в читании Чаритамриты описывается история милости Господа Нитянанды. Она называется «Слава Господа». Не величие. Эта глава называется «Величие Господа Нитянанды». А там называется «Слава Господа Нитянанды». И в чем же слава Господа Нитянанды? Он спасает джагаев и матхаев. Он спасает разных оскорбителей. Он спасает. И никто иной. Кришна хочет их убить. Даже в образе Господа Чайтани. Он не привлекается такими личностями. И Господь Нитянанда начинает молить. Он создает намахаты и молит Господа Чайтанью. Пожалуйста, этих намахатчиков очисти, пожалуйста. Пожалуйста, я тебя прошу. Они все сволочи, все до одного. Они не привлекают с тобой, они не могут вставать рано утром, они не могут повторять джапу, они привязаны к семейной жизни, к детям. Все они негодяи. Но кто прольет на них милость? И Господь Нитянанда открывает движение намахаты. Пожалуйста, приходите, негодяи. Я вас чаем угощу. Приходите, негодяи, мы будем колкой льда заниматься. Приходите, похотливые, алкоголики, наркоманы, атеисты, демоны. Приходите к нам на намахату, мы будем вас спасать. Мы будем идти у вас на поводу. Мы будем выслушивать весь ваш бред. И все это делает Господь Нитянанда. Господь Нитянанда прощает отклонение, молит Господа Кришну, пожалуйста, не наказывай их, я позабочусь о них. Это они ошиблись. Ну, они не встают, они не лентяи, просто они очень сильно обусловлены. Пожалуйста, подожди, не казни их, я сам позабочусь о них. И Господь Нитянанда устраивает милость к падшим личностям. Он терпит, дает им шикши разные, шрадхаван, там, Кришна Садхака и так далее. Все это кто делает? Всю эту шикшу, все эти ступени, шрадхаваны, эти ашраи все. Это все устроили все эти Господь Нитянанда. Он особо милостив к тем, кто не способен принять принципы сразу, кто не способен сразу ходить в храм, кто не способен следовать садхане, кто вообще не способен ничему, кроме как приходить есть или болтать о своих детях, семье, о своей жизни. И то, как Господь Нитянанда просит Кришну, подожди, дай мне попробовать их спасти. Я спасу этих пузатых, этих худых, этих сумасшедших, этих пьяниц, этих бестолковых людей. Я спасу их. Да, они вообще враждебны, они не могут общаться между собой. Все они самодовольные глупцы, что-то из себя выпендривающие. Все они несчастные, глубоко несчастные личности. И Господь Нитянанда проявляет к нам эту милость. А Кришна, он думает, да они не хотят мне служить. И он собирает только тех, кто хочет ему служить. Служить так, как он хочет, а не так, как они могут. И поэтому говорится, величие Господа Нитянанды в том, что он никогда не покидает Кришну, и он является его олицетворенной милостью. И поэтому Кришна действует через свою потенцию милости этой. Называется гуру татвы. И поэтому есть вартмана продакшена гуру. Это Господь Нитянанда. Те, кто привлекли всех нас, негодяев, через астрологию, через аюрведу, через семейные отношения, да через камасутру, но привлекли. Через кулинарное искусство, через боевые искусства, через всякую муру, через воспитание детей, через раскручивание чакр, через Шамбалу, через что угодно. Они ищут, через что же нас привлечь к этому движению. Самых последних негодяев и бестолковых людей к Как привлечь их, если они хотят величия, секса? Они готовы устроить им жидкую красоту. Они готовы сказать им, что мы на вас женимся. Будет вообще, будет много секса, только приходите. Они готовы пойти на любое условие, чтобы спасти этих людей. Это проявление милости Господа Нитянанды. И говорится, это самый важный праздник века Калли. Это явление Господа Нитянанды. Явление Кришны своей потенции милости. И когда говорят Махавадания, читание Прабху Махавадания, то ваданией самой милости является милость Господа Нитянанды. Вот в чем заслуга Нитянанды, что Господь Чайтанья через него распространяет свою милость. И он является воплощением его милости. Сам Господь остается в стороне. Но поскольку он очень любит Господа Нитянанду, то всех, кто прославляет Господа Нитянанду, как прославляет? Слушается Господа Нитянанду, позволяет ему привлечь себя, не оскорбляет тех, кто нас привлекает, не критикует. Если Господь Нитянанда просит Кришну, чтобы он нас спас, когда он видит, что мы имеем шанс только лишь потому, что мы хоть чем-то привлекаемся, Господь Чайтанья принимает наши грехи на себя по просьбе Господа Нитянанды и дает милость нам. И поэтому в Чайтанья Чаритамрите описывается эта история, которая показывает, кто такой Господь Нитянанда и кто такие мы. И в шастрах говорится, что век Кали – это век джагаев и матхаев. Все женщины и все мужчины имеют качество джагая и матхая. Они все негодяи. И поэтому описывается, что в Навадвипе были разные пандиты, ими занимался Господь Чайтанья, браманы, имперсоналисты, цари. Всеми ими занимался Господь Чайтанья. Но кем же не занимался Господь Чайтанья? Господь Чайтанья не связывался с проститутками. А если вы знаете, кто такие по шастрам проститутки? Здесь-то у нас нет таких, конечно. Но в шастрах говорится, кто такие проститутки. А их называют шлюхами. Шлюха. В русском варианте. Такое немного оскорбительное слово. И там описывается, кто такие. И Господь Чайтанья не связывался с ними. Господь Чайтанья объяснял разные шастры тем, кто их неправильно понимал. Спорил с великими гуру, учеными. Приходил в разные общества имперсоналистов. То есть те, кто уже интересовались религией, к йогам разным, мистикам, к буддистам. А кто же занимался нами, как вы думаете? А? Господь Нитянанда. Господь Нитянанда приходил к разным людям, которые сидели в пивных, которые просто прожигали, прожигателем жизни, бестолковым, падшим личностям. Всяким падшим царям бестолковым, к падшим женщинам, к падшим мужчинам, к детям, к сумасшедшим, к больным, к неприкасаемым, к всякой разной категории живых существ, которые не способны были даже привлечься Господом. И поэтому говорится, что Господь Нитянанда имеет особую милость. И мы говорим, что в век Кали нет никого на самом деле. Никого, тех людей, которые способны были привлечься этой миссией. И Прабхупада описывает в этой истории, истории Джагая Матхая, что все люди в основном как Джагая Матхай. Это Кали-юга. Это эпоха Джагаев и Матхаев, ее так и называют Писание. Кали-юга, эпоха джагаев и матхаев. Это означает не то, что все мужчины, а что и женщины обладают той же природой, что и джагай и матхай. Какова же природа была джагая и матхая? Все, что они делали для своих эгоистических целей. Все, что они хотели, это наслаждаться. Чем угодно. Поэтому говорится, они родились в брахманских семьях. Они носили священные шнуры, то есть были внешне религиозны. Они постоянно пили вино, постоянно насиловали женщин, постоянно воровали, мошенничали, дрались. Ничего больше их не интересовало. Их интересовало только чувственное наслаждение. И сама религия им нужна была. Как вот мы видим, люди носят кантималы или крестик. Точно так же они носили шнур брахманический. Думая, что шнур сам по себе делает их уже возвышенными личностями. Как мы думаем, кантималки все нас уже от смерти защищают. Вартмана гуру, чтобы привлечь нас, дураков, говорит, носите их на кханте, потому что если на кханте вы будете носить, даже если вы ублюдок, полный подонок и никогда не изменитесь, то вы подонок, дорогой, по крайней мере в ад не попадете. Такова милость. И все подонки одевают кантималу, все ублюдки одевают эти бусы и начинают носить. Потому что величием Господа никто не привлечется. Но страх смерти и страх того, что грехоизбавление, это величие того, что я не попаду в ад, вот это хорошо, это выгодно. И люди также носят крестики, носят кантималы, шнуры, думая, что это автоматически. И Господь Нитянанда, он особую милость на ним проливает. Они ходят вокруг Туласи, они пойдут, наделают делов, потом вокруг Туласи погуляют, крикнут погромче, Джай Туласи Махарани, и упадут. Кто их будет спасать? Кто будет спасать этих людей, которые собирают эти Туласи, растят, потом отдают, которые хотят замуж выйти, поэтому поклоняются Туласи? Мужчины, которые хотят разбогатеть. Разве они предназначены для этого? Для этой великой миссии? Нет. И в то же время, кто же прольет на них милость? Говорится, Господь Нитянанда, который приходит как гуру Татва, как Вартмана гуру, как Шикша гуру, как Дикша гуру. И кто же они такие? И они собирают этих джагаев и мадхаев, прощают их, этих женщин, подобных Минеке, этих женщин, подобных Мири, которые только и одевают сари и трясут своими красотами перед глазами у мужчин, которые хотят играть в разных спектаклях, чтобы познакомиться и подружиться, даже не соображая этого, даже не понимая это. И они приходили в сари с тилоками, с биндами и танцевали перед Харидас Тхакуром. Они сбивали с толку эти женщины, они пели баджаны, как Дева-Деви, они принимали аскезы для того, чтобы почувствовать свое влияние на мужчин. Кто же будет их спасать? Кришна в сердце. Он знает, что они обманщицы. А как же он милость проявит? Господь Нитянанда говорит, подожди. Видишь, они уже даже хотя бы трясут всем этим перед твоими преданными. Это уже шанс. Смотри, им нравится сари. Это уже шанс. Посмотри, эти балбесы башку бреют. Ты посмотри, может быть, они ублюдки, но они готовы побрить голову. Посмотри, они верят, что все работает. Как же ты говоришь, что они недостойны? Смотри, они привлеклись аюрведой. Ты посмотри, они привлеклись астрологией, чтобы не сдохнуть раньше времени за свои грехи. Ты посмотри, они что-то хоть принимают. Ты посмотри. Подожди. Дай мне шанс. И Кришна говорит, ну я тебя люблю. Ты что, серьезно хочешь их спасать? Пожалуйста, да, потому что они просто не знают, как ты прекрасен. Я смогу их. Он, нет, у меня нет времени, нет желания. Зачем я буду насильно их? Ты же знаешь, любовь, она смиренная. Кто хочет меня полюбить, я дам. Но они-то, вообще я им не нужен. И Господь Нитянанда говорит, нужен, они не знают, я им расскажу. Я потихоньку начну им рассказывать, как сари носить, как всем быть счастливыми, как детей зачинать правильно, в какой позе даже им расскажу. Даже покажу. Только подожди, я постепенно их привлеку, я привлеку их. Я стану кем угодно, каратистом. Господь Нитянанда пнул одному буддисту в челюсть. Он сказал, я стану шаолинем, я кем угодно стану. Подожди, я привлеку их, я их постепенно вытащу из этой грязи. Только подожди, дай мне шанс. Господь Нитянанда очень дорог Господу Чайтанье. Очень дорог. И он говорит, конечно, подожди, почему ты так меня упрашиваешь? Да ради тебя я сам стану кем угодно. Если ты меня попросишь, я сам их спасу. И Господь Нитянанда говорит: нет-нет, если ты сам будешь их спасать, то как же я тебе буду служить? В чем же тогда мое предназначение? Что я должен смотреть, как ты всех спасаешь? Нет-нет-нет, хитрый какой. Потому что Господь Чайтанья тут же начинает соперничать с Господом Нитянандой. В чем? Не в милости, а в служении друг другу. Вот в чем Прабхупада говорил трансцендентальное соперничество. В служении друг другу. И он говорит: нет, ты спасешь алкоголиков, а я спасу наркоманов. Он говорит: нет-нет-нет, я так не согласен. Давай, ты спасай тех, ты сам первый сказал, спасай тех, кто тобой может привлечься там через что-то. Трансценденталистов разных спасай, великих личностей спасай. А позволь мне спасать этих. Я так хочу тебе послужить. Я хочу, чтобы все они узнали о твоей милости, чтобы они узнали о твоей красоте. И Господь Чайтанья говорит: хорошо, я тогда сделаю так. Всех, кого ты мне укажешь спасти, я спасу. Теперь я сам вообще никого не буду спасать. Я так тебе послужу. Я дам тебе все только одному. И Нитянанда: а! И думает: опять Кришна меня обошел. И он сказал: я тебе послужу тем, что я никого не буду спасать. Спасай ты. И ради твоего удовлетворения я откажусь спасать кого бы то ни было. Теперь ты спасай этих всех, потому что все они ублюдки. Потому что это Кали-юга. Океан греха, океан порочных качеств. И все они выглядят только внешне такими благочестивыми. Все они даже благочестие культивируют ради корысти. Все они делают святые лица, ходят в разных одеждах порядочных людей. Они создали много правил поведения, но все они внутри обманщики, лицемеры, негодяи. И он говорит: и специально Господь Чайтанья стал нагнетать обстановку. Они вообще такие, такие сякие, ой, вообще шанса нет. Для чего? Чтобы Господь Нитянанда почувствовал, что он так необходим Господу Кришне, он так необходим Господу Чайтанье. И Господь Нитянанда стал спасать всех этих людей, бесполезных людей, которые просто жили, прозябали в Кали-югу и превращались почти в животных. Итак, гуру-таттва представлена, если мы говорим Шрила Прабхупада, то мы сразу подразумеваем Нитянанду Прабху. Если мы говорим о Брахме Сампрадае, то мы сразу говорим о Нитянанде Прабху. Если мы говорим о Шива Сампрадае, мы сразу говорим о Нитянанде Прабху. Мы говорим об этой милости. О милости. В чем же милость? Остается источник знаний. В чем же источник знаний? В гуру-таттве. Четыре сампрадаи и четыре парампары. Что же за парампара? Это и есть милость Господа Нитянанды. По милости таких личностей знание остается, потому что они сострадают нам. Если бы не сострадал нам Господь Нитянанда, мы бы не имели этого знания. Мы не имели бы этой возможности приобщиться к этому движению. Поэтому Господь Чайтанья спас Южную Индию, спас Бенгалию, но остальных он не стал спасать. Господь Нитянанда, Адвайта Ачария, Гададхара Пандит, Господь Чайтанья оставил это на милость Господа Нитянанды. Господь Нитянанда открыл целую таттву, движение – это Вартмана, Гуру, Шикша Гуру и Дикша Гуру. И говорится, если бы не эти Дикша Гуру и Шикша Гуру и Вартмана Гуру, и вся татва, мы бы не смогли спастись, и вся татва начинается с Вартмана. Те, кто использовал всевозможные трюки, чтобы привлечь нас к движению Санкиртаны. Те, кто думали, какие лекции давать, чтобы такие дураки, как мы, привлеклись. Выяснял, как выглядеть, чтобы мы привлеклись. Выяснял, как себя вести, чтобы мы кем-то привлеклись. Какими качествами привлекаются люди, какими внешними параметрами. Как все время эти Вартмана гуру думали. Как привлечь их. И поэтому Господь Нитянанда сам ходил по разным притонам, общался с падшими личностями и давал им возможность приобщиться к святому имени, приобщиться к служению Господу Чайтанье через эту татву. Вот почему говорится, что те, кто поняли настроение татвы, они могут снискать милость Кришны. И в шастрах говорится, мы в неоплатном долгу перед Вартмана-гуру, Господом Нитянандой Вартмана-гуру, перед Господом Нитянандой Шикша-гуру, перед Господом Нитянандой Дикша-гуру, перед Господом Нитянандой Ачари, а это означает перед всеми Ачариями прошлого, это означает парампара. Мы благодарны этой парампаре, что она учитывает наши виды осквернения, наше безбожье, наши всевозможные дела, детей, семьи, здоровья, нашу полную хитрость, прощает нам все подлости, гадости, прощает. По милости кого? Господа Нитянанды. Прощает все нам и дает нам еще новый шанс. Мы не можем им воспользоваться, мы опять гадим. И Господь Нитянанда говорит, подожди, не надо. Подожди. Еще раз я попробую. И поэтому именно это сделало доступным понимание положения Господа Нитянанды. Считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и без желания почтения к себе, лишь с сильным желанием выказать почтение другим. Кто же такие другие? Это мы. И вартманы терпеливо идут к нам, считая себя ниже соломы, по отношению к своим господам, по отношению к нам, к тем, кого они спасают. Они терпеливы, и Прабхупада говорит, в чем же терпение Господа Нитянанды? Эти пьяницы ударили его кувшином с вином по голове за то, что он хотел их спасти. Он заботился о них, а они в итоге ему отплатили, ударили его кувшином по башке. И они, по голове вернее, так правильнее сказать, и они ничего не соображали. И Господь Гауранга хотел убить их за оскорбление того, кто хочет их спасти. Но он стал молить Господа, прости им, просто они не знают, со мной ничего не случилось, прости, я спасу их, я найду другой способ, как их спасти. Лучше ты спаси их. И он стал молить Господа Чайтанью, чтобы Господь Чайтанья помог ему, не им, а ему, Господу Нитянанде. Удивительные молитвы Адвайты Ачарьи. Он говорит, помоги мне спасти. Что значит помоги мне? Это ты их спаси по моей просьбе, потому что я не могу их спасти. Помоги и спаси их сам. Через кого? Через меня, через мою просьбу. Через мою просьбу. Итак, в этом проявляется парампара, когда авторитеты просят духовных учителей, духовные учителя просят Шрилу Прабхупаду, Шрила Прабхупада просит всю парампару. Это просьбы и молитвы Господа Нитянанды. Пожалуйста, не уничтожай их. Дай нам еще хотя бы одну зацепку. Может быть, мы их через спектакли спасем. И Господь Нитянанда делает разные постановки, театр целый устраивает. Потому что другие негодяи, они не хотят ничего, кроме как играть в театре. Третьи негодяи ничего не хотят, только есть хотят. И он начинает их спасать всякими шариками, клабжамунами, начинает учить их готовить пищу. И они даже не знают, что эта пища тут же одухотворяется в руках этой личности, которая имеет эту милость Господа Нитянанды. Они позволяют что-то делать для себя, привлекая этих людей какими-то определенными качествами. Итак, это милость Господа Нитянанды. И суть не в том, что люди все пьяницы или все воры. Для каждого, как в шастрах описывается, для каждого есть свое молоко, так и для каждого есть свой алкоголь. Как Прабхупада говорит, преданные так любят сладости, потому что сахар – это тонкий спирт. И поэтому они отказываются от употребления алкоголя, и поэтому у них сильное влечение к сладостям проявляется. Потому что одно заменяется другим. Как эти люди, которые сдерживают половую потенцию, очень сильно устремляются к превосходству. Это та же сексуальная проблема, которая ушла с грубого плана и перешла в тонкий. Желание выделиться. Они хотят разбогатеть, заниматься бизнесом, вдруг ни с того ни с сего. Они не нарушают, им кажется, никаких принципов. Просто они хотят очень много денег. Они не нарушают никакого четвертого регулирующего принципа. Они просто хотят славы и хотят власти. Итак, живое существо, не понимая этих тонкостей, и почему ему прощают, не может понять. И Прабхупада говорит, Христос наш гуру, подчеркивая величие Господа Нитянанды, которого били по голове кувшином с вином, и он говорил, прости, они не ведают, что творят. И он говорит, Христос наш гуру. Прабхупада причисляет Иисуса Христа гуру Татве, Господу Нитянанде, что титикшам вакаруникам садху, только Господь Нитянанда мог быть таким милостивым. И только такие представители, которые прощают нас, дают нам прибежище после того, когда мы их, на них помочились и накакали на них. Потом, когда мы, нам некуда деваться, мы опять бежим к ним и просим у них прибежище. И Прабхупада говорит, терпеливее дерево они, как дерево в Шримад Бхагаватам описывается. Оно дает прохладу во время зноя, оно дает разные листву, плоды. И когда всем холодно, оно отдает себя на спиливание, чтобы из него сделали дрова, и обогревает всех. Тех, кто на него пысал, какал, под ним укрывался, вредил этому дереву. И он говорит, только вайшнава, только Господь Нитянанда, только татва, тот, кто относится к татве, может обладать такой природой терпения и сострадания к тем, кто на него пысает, какает, вступает в оппозиции разные и так далее. И потом же в итоге, наметавшись, ищет у него же и прибежище. И в шастрах описывается в Махабхарате величие этой потенции татвы, когда Арджуна, Юдхиштхира, Бхима, Накула, Сахадева после Курукшетры дали прибежище всем тем, кто против них сражался. И в первую очередь они дали прибежище своему отцу и назвали его отцом. Кого? Дритараштру. Они стали называть его отцом, и они называли его всегда отцом. И они стали его прославлять, выражать ему почтение, кормить его, не спорить, слушаться его. Они заменили ему его потерянных сыновей сами, добровольно. И окружили его полной заботой и любовью. Дритараштру, который хотел их смерти. И в Махабхарате Шрила Прабхупада говорит, указывается на величие таких личностей, сострадания, истинных вайшнавов, которые так велики, что никогда не будут мстить, а наоборот этих дураков окружат еще такой заботой, сыновьей, отцовской, супружеской, какой угодно, слуг, что живое существо не может даже понять, за что. И в этом проявляется милость Господа Нитянанды, сострадание Господа Нитянанды к обусловленным душам. И в шастрах говорится, что сострадание преданного Вишванатха Чакраварти Тхакур является следствием бхакти в его собственном сердце. Если в сердце человека нет бхакти, он не может проявлять таких качеств. Он не будет смиренным, он не будет таким терпеливым, таким милостивым. И он не сможет оказывать почтение дуракам, ублюдкам, негодяям, завистникам, похотливым, алчным людям. Он не сможет относиться к ним с почтением. Что же говорить о сострадании к таким личностям? Человек будет пренебрегать падшими, испытывать к ним негативные чувства. Обманщиков и негодяев он никогда не простит. Тем, кто пописал на него, он отомстит или просто будет безразличен. И он будет давать только те милость, которые не пысают на него и не какают. Он не сможет обогреть тех, кто на него напысал, и не отдаст себя в жертву тем, кто на него какал. И говорится, такой человек, это поистине является слугой татвы, и он сам олицетворение и прибежище этой татвы. И по милости таких личностей мы можем продвинуться в преданном служении, то есть вымолить у них, вымолить. Что же они молят? Они нас только просят принять. Им ничего не надо, ни славы нашей, ни чтобы нас прославляли, им не нужны наши деньги, ничего им не нужно. Наградой для них является, что мы чуть-чуть продвинулись не к ним, а к Господу. Чуть-чуть заинтересовались святым именем, чуть-чуть заинтересовались величием духовных учителей и так далее. Это называют вартмана-гуру. Шикша-гуру, они решают все наши проблемы. Мы уже заинтересовались, но мы здесь сражаемся. Политика у нас куча анартх. Мы не знаем, как правильно решать материальные проблемы, как правильно поклоняться божествам, чтобы очистить сердце, как петь киртану, чтобы она очистила нас от грехов. Мы ничего не знаем. Мы все это приняли, но не знаем, как делать. И тогда нужен шикша-гуру, который будет выслушивать все наши проблемы материальные, которые мы будем выдавать за духовные, который будет нас мирить, который будет нас занимать, который будет объяснять, в каком правильном настроении надо находиться, как надо стабильностью, для чего делать. Шикша-гуру, он также будет терпелив, как и вартмана-гуру. Мы можем на него обижаться, оскорблять, что угодно делать. И каждый раз, тыкаясь и мыкаясь, мы опять возвращаемся к нему и говорим, да, мы были неправы, пожалуйста, простите. И он будет прощать и говорить, давай, опять вот начнем, вот так, так. Это шикша. Кто же такой Господь Нитянанда? Можно ли приблизиться к Кришне без такой личности? Нет. Нет. Вот почему говорится, что для вайшнавов это самое главное событие, явление Господа Нитянанды. И говорится, никто не может ничего Кришне дать, и Кришна не возьмет никакого подношения, если человек не стал слугой Господа Нитянанды. Никто. И поэтому говорится, что вся абхишека начинается прославление Господа Нитянанды. И говорится, когда мы обмываем божества, в первую очередь мы обмываем не Господа Чайтанью, а кого? Господа Нитянанды. Почему? Потому что Господь Нитянанда принимает все наши грехи. Потом он просит Господа Чайтанью, пожалуйста, дай им тоже себя омыть. И Господь Чайтанья ради него принимает кувшин из рук негодяя, с медом, с молоком, с водой розовой. Потому что Господь Нитянанда просит его. Пожалуйста, видишь, я же принимаю. Ну, пожалуйста, прими. Ну, я тебя очень прошу, прими это. И практически мы бьем его по голове кувшином. После этого принимает Господь Чайтанья. Но как только человек начинает омывать сначала Господа Чайтанью, он тут же совершает что? Оскорбление. Тут же совершает оскорбление. И поэтому вся вьяса-пуджа, все пуджари, вот заходят сейчас в алтарь Мададжи, она не может приблизиться без милости гуру-татвы. Там должен быть ее гуру. Если она хоть малейшее сделает, забыв о гуру, что по милости гуру она входит в алтарь, что гуру ей позволяет войти в алтарь, потому что президент, он представитель гуру, всех гуру, существующих преданных в храме. Если она не знает этой гуру татвы, она совершает тут же мгновенно что? Оскорбление. Что же это оскорбление? Да? Человек опять откатывается к тому, с чего начинал. Его опять придется привлекать через вартмана. Через вартмана гуру. То есть какой-то человек должен будет прийти и сказать, ну что ты нам, что мягко, учитывая ее природу, учитывая все ее проблемы, ее гнилой характер и так далее, он будет с ней разговаривать. Почему? Потому что ложное эго людей не позволяет им быть хорошими. Они будут вас обвинять в чем угодно и потом искать у вас прибежище. И быть гуру, татва, Вартмана гуру, Шикша гуру, это не просто привлечь людей. А если они на вас напысывают и накакают, вы готовы себя отдать даже на съедение, лишь бы они остались в миссии Господа Чайтани. Вы отдаете, чтобы они вас приколотили, распяли и опысали. Но если это им поможет остаться, просто вам отомстить, все на вас свалить, что вы негодяй. И если вы узнаете, что если они вас расстреляют, они, по крайней мере, из-за этого останутся в миссии Господа Чайтани, то гуру Татва пойдет на это. И Прабхупада говорит, как Христос. Он готов пойти, чтобы его оскорбили, убили, лишь бы эти люди приобщились. Лишь бы эти люди приобщились. Такова милость вайшнавов. И только Господь Нитьянанда проливает такое умонастроение на слуг Господа Чайтани. Почему? Потому что он сам великий слуга. Он сам великий слуга, и он терпелив и сострадателен к негодяям. Кто же такие негодяи? Как вы думаете? Тот, кто обвиняет во всем тех, кто хочет им блага. Как вы думаете, кто такой негодяй? А? Это когда он обвиняет во всем тех, кто хочет ему блага. Как дети обвиняют родителей, как ученики во всем обвиняют гуру, что это из-за падения гуру я вот такой стал плохой. Как жена обвиняет мужа, что он такой сякой, даже не понимая, что он выбрал ее. И осталась бы она дурой-дурой, одинокой. Кому она нужна была, кроме такого дурака? И она не понимает его милости также. Что только он смог привлечься и терпеть такой гадкий характер. И после каждого скандала давать прибежище этой дурочке. Что эта мать, которую всяко разно дети обругивают и считают ее полной дурой, когда дети все разочарованные в тех в своих великих садху и всех остальных, не знают, куда деться. Эта мать, которую они оскорбляли, она дает им прибежище также и говорит, ладно, идите сюда, мои детки. Ну, слушайтесь маму, мама же вам хочет добра. И поэтому в шастрах говорится, что человек негодяй тогда, когда он не понимает тех людей, которые хотели ему добра. И их обвиняет в чем-то. Что это из-за них, видишь ли, что-то произошло. Как дети обвиняют родителей. Вы не думайте, сейчас у кого есть дети, все сразу подумали о детях. Вы дети. Посмотрите, как вы относились к своей матери и к отцу. Как вы их не слушались, как вы их обвиняли во всем. И теперь вы требуете это от своих детей, но вы получите то же самое. И поэтому Кришна к Бхагавадгите говорит, что человек должен научиться выказывать почтение отцу с матери. После этого он сможет начать понимать положение священников, браманов. Потом он поймет положение полубогов, и только потом он сможет понять положение Кришны. Как человек, который не любит свою мать, которая дала ему рождение, он не сможет полюбить человека, который дал ему воспитание и кормил. Он не сможет полюбить человека, или, который служит священнику, женщину, которая стала женой священника. Это очень тяжело быть женой священника. И они не могут понять положение жены, которая является женой священника. И поэтому прославляют жен надменных ведических браманов. Такая аскеза стать женой священника. Они не могут понять положение матери коровы, и поэтому они никогда не смогут позаботиться о земле. Они не могут ее рассмотреть как мать, потому что они к матери, к той, которая дала им рождение, как последние ублюдки себя ведут, негодяи. Это не дети наши, это мы. Поэтому прежде чем воспитывать детей, чтобы они нас уважали, мы должны сначала воспитать себя в таком же уважении к своей матери, к жене священника и так далее. И поэтому Прабхупада пишет эту книгу «Наука самоосознания» не для наших детей, Он пишет ее для нас, для тех, кто встал на путь преданного служения. Неважно, сколько нам лет, что мы деды, дедья, отцы, матери, тетки чьи-то. Мы должны начать с себя. И мы тут же, как негодяи, начинаем это выливать на своих детей. Мы начинаем, негодяй, это значит, что мы вместо того, чтобы понять, что я плохой ребенок, я плохой сын, я плохая дочь, мы начинаем говорить своей дочери, потому что мы негодяи. Вот, видишь, как надо мать-то почитать? Но мы даже не задумались, что это к нам было обращено, а не к нашим детям. Что ты-то посмотри на себя, что ты-то как с матерью себя вела. Ты-то слушалась свою мать, ты-то ее почитала. И Господь Нитянанда нас терпит. Вот таких негодяев, которые изучают Писание, чтобы заставить других им следовать, но не следовать самим. Итак, в читании Чаритамриты раскрывается эта суть природы человека. И какова же удача наша, что мы соприкоснулись с людьми, которые заботятся о нас. И целая татва существует, но она вся в одной энергии, в милости Господа Нитянанды, в его славе и в его сострадании к нам. А кто же он, Нитянанда? Он олицетворенная милость Кришны. И только через Господа Нитянанду, то есть через таких людей, мы можем снискать милость. Потому что если они за нас попросят, Кришна нас не уничтожит. Кришна нас обратно примет, спросив Нитянанду. Но я их приму, если ты их принимаешь. Я принимаю, он говорит, принимаю. Ну как, они же так к тебе плохо относились. Они тебя критиковали, они тебя писали, какали, во всем обе... И Господь Нитянанда улыбает. Он говорит, ну они что, маленькие, глупые, тупые, что ты не видишь, что ли? Ну они хорошие, они хорошие. И ты что, их прощаешь? Да, я прощаю их и прошу тебя, прости их за меня. Что значит за меня? Господь хочет их уничтожить. За кого? За оскорбления, нанесенные Гуру Татве. Он хочет их жизнь лишить счастья, даже материального. И в шастрах говорится, когда мы наносим оскорбления вайшнавам, которые относятся к категории, посвятившей жизнь распространению славы святого имени, Бхактивинода Тхакур говорит, это Вартмана Гуру, это Шикша Гуру, это Дикша Гуру и Маха Гуру, Ачарьи. Мы в лице Вартманы тут же наносим оскорбление. Кому? Господу Нитянанде. А значит, оскорбляя Господа Нитянанду, мы тут же наносим оскорбление кому? Кришне. И поэтому вайшнава-аппаратхи являются самыми страшными. Самыми страшными. Те люди, которые на все идут, чтобы нас привлечь к сознанию Кришны. И которые нас прощают, когда даже мы совершаем по отношению к ним гадкие поступки. Они являются вайшнавами. Они являются вайшнавами, потому что простить может только вайшнав. Обратно дать прибежище тому, кто вам гадил, могут только вайшнавы. И если вы не вайшнав, вы не сможете простить этих людей. Вы не дадите им опять прибежище. Даже если они попросят прощения. И поэтому в шастрах описывается история Дурвасы Муни и Амбариши Махараджа. Дурваса Муни нанес оскорбление Амбарише Прабу, считая его выскочкой, дураком, ничтожеством. Что он такой привязанный, лицемерный, из царя тут из себя изображает, а сам привязан к женщинам, к детям, к деньгам, к власти, к красивой жизни. Он стал оскорблять его. И Амбариши Прабу подумал, да, через этого человека говорит Кришна. И он все это оставил и ушел. И Дурваса подумал, о, какой я великий. Я указал на недостатки. Я великий. Но он потерял сразу ситхи. Потом он потерял уважение своих учеников. Он не может понять, что-то в его обычной жизни начало происходить. Он почувствовал сильное неудовлетворение в сердце. Что за неудовлетворение в сердце? Он чувствовал в сердце, что он... негодяй. Но он не мог себе в этом признаться. И ум наш никогда не может признаться, что мы совершили гнусную деятельность, потому что мы негодяи, и поэтому мы будем всячески откорячиваться, а сердце чувствует. И в шастра говорится, что если вы в сердце чувствуете, что вы кого-то оскорбили, значит, оскорбление было совершено. Нужно немедленно прийти и снискать милость этого вайшнава. Не у Бога, не у кого, а именно у этого человека. И Дурваса чувствовал, что сердце его осквернилось. Но он думал, нет, ничего, да кто он такой? И ум начал говорить, а, да он такой-сякой. И он стал в себе культивировать такое, что ничего такого не было. Что-то там в моем сердце, видимо, проблемы. Да, ерунда, никаких проблем нету. Просто, видимо, какие-то у меня, ну, с умом что-то не в порядке. Он не хотел признать, что в его сердце осквернение появилось. Тут же. И когда он совершал аскезу, чтобы сердце успокоить, он стал... Что значит аскезу? Когда мы кого-то оскорбили, мы чувствуем осквернение. И пытаемся это осквернение очистить через какую-то тапасию. Кто-то пытается через семейную жизнь улучшить свою семейную жизнь. То есть вдруг служить начинает там детям, мужу или наоборот муж жене. Он думает, что так это осквернение в сердце исчезнет. Кто-то начинает голодать, кто-то поститься, больше кругов повторять, читать книги. Но осквернение не уходит. Потому что оскорбление так не очистить. И тогда Дурваса, когда он совершал аскезы, говорится, чакра появилась. И чакра с ревом на него обрушилась. И Дурваса, поскольку он все-таки сохранил часть мистических сил, начал метаться, убегать от чакры. И чакра все время настигала его. Как собака там сравнивается, как разъяренная собака или разъяренный, желающий разорвать на части тигр. И он убегал от этой чакры. И он бегал по райским планетам, по средним, спустился в адские планеты, и чакра его догоняла везде. И вот-вот, только она к нему приближалась, он благодаря ситхам переметнулся в другое состояние. Он менял тела, и чакра его преследовала. Он даже не мог понять, почему он тела даже меняет, а она его преследует. Знаете, как карма. Как туберкулез. Как чесотка, как экзема. Как желтые зубы. Да? Это все показатели совершенных преступлений. Как некрасивое лицо. Как нация определенная. Все за нами идет этот грех, и он воплощается, он везде нас настигает, это возмездие. Куда бы ни метнулись, в какую бы семью, как бы мы ни прикинулись, какое бы образование ни получили, кара за нами идет за то, что мы совершили. И также Дурваса, он был мистиком, менял, и так, то девочкой превратится, то коровой, чакра за ним прет. И никак он не мог. То он под брахмана святого прикинется, она, вот сейчас ему отпилит, он быстренько. И так он метался и забежал в духовный мир. И чакра там его начала настигать. И он увидел Господа возлежащего на Раявана Махавишну. И он вжух к стопам Махавишну, схватился за стопы. И чакра только тут остановилась. И так. И Дурваса стал просить прощения у Господа. Он сказал, прости мне, что я такого сделал? За что она, твоя чакра, взбесилась? У меня вся жизнь ломаться начала из-за нее. И Нараяна сказал, ты что-то мне с такого? Да ты что, дорогой? Давай встань. Пока ты со мной, она тебя не тронет. Но, говорится, жар света Вайкунтх, он беспокойство причиняет тем, кто не реализован еще. Даже если они туда попадают. Сама атмосфера чистой энергии пагубна для нечистых людей. Как в истории одного из вайшнавов, Госвами, когда он сказал старухе, я знаю, что ты гопи, покажи мне свою сварупу. Она сказала, если я тебе даже частично ее проявлю, ты умрешь тут же. Ты не выдержишь чистоты моей сварупы, увидев ее. Твой мозг, твое тело, оно не выдержит этой вибрации чистой энергии. Тебе придется погибнуть. И он испугался. И так Дурваса, он также залетел на Вайкунтху, но это как сесть на жареную сковороду. Вы, в общем-то, не умерли, но вас жжет со всех сторон, и вы понимаете, как в парилке, когда кто-то подбрасывает, и вы уже... А он говорит, давай еще веничком. Нет! И вы... Вот так же и Дурваса. Он забежал в эту парилку духовного мира. Но не имея этой природы, природы, такой возвышенной природы, его жгло там. Недостаточно было этого. Его жгло это все. Как для вампира свет. Или чеснок. Или молоко для нас. Сразу живот. И понос. И также Дурваса, он очень сильно страдал. И он торопился. Он говорил, прости мне, прости, скорее, быстренько прости меня, все. Я побежал, быстренько прости. И он сказал, ты что? А Господь, он тянул время. Он никуда, говорится, Господь никуда не спешит. Дурваса спешит, а Кришна не спешит. Он говорит, о, Дурваса, и давай прославлять его. Время идет, его жарит, там парит. А он ему предлагает веничком, предлагает еще подбросить пару, потому что он думает, этот пар трансцендентный, любви, давай подброшу парку. А, нет, все, не могу. И он говорит, прости. И он говорит, а ты не причинил мне никакого вреда. Ты меня никогда не оскорблял, я тебя очень люблю, ты такая великая личность. А что твоя чакра? Давай скорее, что твоя чакра там? Скажи, фу. Ты господин, это твоя собака. Правильно посмотрел на чакру. И он ей говорит, ты че? А она не обращает внимания, не нападает, но... И он понимает, что при хозяине собака что, не нападает? Даже не надо фу говорить. Вы видели, да, как собачки при хозяине себя ведут? Особенно маленькие. Разлается там, что у вас норовит укусить там за пятку, потому что до другого места не достает. По размерам собаки можно понять то место, в которое она вас зацепит. Но все они обладают такой природой. Лают там, все со страшной силой гавкают, пена у них изо рта. Но при хозяине они такие особо даже. Но хозяин, допустим, говорит, подожди. И она смотрит на отношения хозяина с этим человеком. И так себя ведет. Очень агрессивно, но не ест его. И он сказал, знаешь, я знаю точно, что она... Так себя еще может вести, если ты какого-нибудь преданного оскорбил. Он сказал, какого преданного? Я сам твой преданный. Кого я могу оскорбить? Да ты что? Я же, наоборот, все время, так сказать, на благо. И он сказал, я не знаю. Я могу лишь тебе дать совет. Обратись в свое сердце. И ты честно сразу найдешь, кого ты оскорбил. Сразу! И... Преданный мой, он олицетворенная татва, гуру татва. И он сказал, ты сразу найдешь. Если ты заглянешь в свое сердце, ты сразу увидишь облик того, кого ты оскорбил. И Дурваса, поскольку уж Нараяне-то не доверять, это вообще же... И он раз в свое сердце, и там раз Амбариши. И даже страшно стало Дурвасе. Какой он вайшнав, я вообще... Что такое? Он царь какой-то, привязанный, что-то из себя, изображает что-то там все. Командир. И Дурваса. И Нараяна он улыбался и сказал, да-да-да, вот ты сейчас что-то там увидел, это он. Нараяна не стал говорить, кто это, имя называть, потому что Нараяна не обличал. Он намекал. Он говорил, да-да-да, это он. Потому что у Дурваса такое, когда он посмотрел в сердце, он такой, мы всегда думаем, кого мы обидели? И там появляются люди, а мы говорим, да не может быть. Там уже появилось, точно уже появились все лица тех, кого мы оскорбляем. Но мы говорим, не может быть. Это так, альбом просто. Всех, кому вы видели. Но в сердце Дурвасы тут же появился Амбариши. Потому что подсознательно мы всегда знаем, кому мы гадко так вот отнеслись. Другой вопрос, что мы можем себя переубедить в этом, но это происходит. И поэтому, говорят, нужно заглянуть в свое сердце. И Дурваса понял, что Нараяна не обманывает. Но он понял это исключительно как принятие авторитета. И он подумал, ну ладно, раз это Амбариша, пойду извинюсь. И он сказал, все, спасибо, и с шайкой выскочил. В прохладу материального мира. И он заскочил обратно, и чакра за ним тут же устремилась. И он на большой скорости стал искать, поскольку он был мистиком, он нашел Амбариша. Амбариша шел в паломничество, парикраму совершал. И Дурваса к нему быстро перед ним пристал. И Амбариша выказал ему почтение и сказал, что опять не так. Дурваса, Махарадж, что опять я сделал неправильно? И он сказал, ты знаешь, тут есть мнение, что я, видишь ли, тебя оскорбил. Есть такое мнение, и не только мое, что я тут тебя оскорбил, так что прими мои реверансы, так сказать, мои кувырки, прыжки, шпагаты, отжималки, прими мои смиренные дандаваты. И он так формально это сделал, а про себя думал, ну, сам виноват, довел меня до того, что я так, может быть, себя повел. Нечего было так себя вести. И в этот момент, когда он просил прощения и кланялся, он все время смотрел на чакру. И чакра, она такие клыки показала ему, и никуда не делась. Амбариша второй раз, Дурваса начал второй раз просить прощения, третий, но чакра не уходила. И тогда Амбариша, он поднял Дурвасу с колен, обнял его и сказал, как я могу на тебя обижаться? Как я могу? Значит, я что-то неправильно сказал. Видимо, я тебя побеспокоил чем-то, и теперь ты страдаешь. И Дурваса вдруг увидел ту ситуацию, в которой все происходило, само оскорбление. Дурваса подумал, если бы со мной так поступили, я бы проклял человека и обиделся бы навсегда. А Амбариша еще просит у меня прощения, чтобы меня побеспокоил. И он подумал, на самом деле я подонок, а эта личность такая возвышенная, и я это увидел только сейчас. И Амбариша, и Дурваса забыл о чакре. Из глаз его потекли слезы, он упал и стал молить у Амбариши Прабу прощения. Амбариша Прабу тоже заплакал, поднял его, обнял и сказал, ты меня прости, я что-то неправильно сделал. И чакра исчезла. Кто такой Амбариша? Это также Гуру Татва, это Нитянанда. И поэтому говорится, те, кто снискали милость Господа Нитянанды, становятся такими личностями. И по их милости они терпят все эти намахаты, все эти кулинарные искусства. Они прощают тех, кто их оскорбляет, только с одной целью. Как приблизить этих людей к прекрасному образу Господа Чайтани? Как вовлечь этих людей в Харинама Санкиртану? Как позволить Господу занять их? И поэтому они особо милостивы. И поэтому прославляется Господь Нитянанда, что все последователи Нитянанды Прабу обладают такой природой. Но когда человек не стал еще последователем Нитянанды, то есть никакого отношения не имеет к Гуру Татве, то есть не стал учеником, не стал слугой нижайшим, так же, как Господь Нитянанда стал слугой Господа Чайтани, он не может проявить этих всех качеств, удивительных качеств, а значит, он не способен приобщить падших людей к этой миссии. Что значит падших? Тех, у кого нету шанса, кроме милости такой личности, потому что другие их терпеть не станут. Вот почему так важно, Прабхупада говорил, что если я хоть одного такого ученика оставил, я считаю свою миссию полностью выполненной. Если хоть один такой появился среди всех тех, кого я обучал, воспитывал и кому передавал это. Если хоть в сердце хоть одного такое проявилось. И поэтому Шрила Прабхупада давал примеры таких личностей, как Господь Нитянанда, чтобы понять эту татву, как Господь Нитянанда проявляется. и почему мы прославляем других преданных, которые особо милостивы и терпеливы к нам. Он рассказывает историю одного из великих бхакт, когда он был еще учеником сам, он был очень хорошим учеником. И его гуру сказал ему: за то, что ты служишь мне так здорово, ты самый лучший, я тебя спасу. Я не буду спасать никого, я спасу тебя. А для того, чтобы спастись, нужно знать мантру. И тот, кто получил эту мантру из уст духовного учителя, он спасется. И он сказал: я тебе дам мантру и дам тебе секрет, как ее правильно воспевать, чтобы спастись. И если ты передашь самому лучшему из учеников своих когда-либо эту мантру, он тоже спасется. Но передай только достойнейшему. И он дал ему мантру. И он объяснил ему, как ее воспевать. И когда он только хотел уйти, он сказал: ты торопишься? Куда ты заторопился? Он сказал: неважно. И он сказал: запомни, если ты недостойным это отдашь, то ты сам умрешь через несколько дней и отправишься в ад на сотни тысяч жизней. Я сказал: хорошо, я понял. И вдруг куда-то убежал. И вдруг зазвонил на бат городской. Ну, такая рельса, знаете. Тогда рельс не было. Ну, какая-то штука там. И это означало, что что-то случилось, и все горожане должны прибыть на центральную площадь. И там была высокая башня такая. И все туда собрались. И гуру с учениками пришел и смотрит, этот его ученик лучший стоит там наверху. И когда стучали в набат, все собирались. Всякие хромые, немые, глухие, все проститутки, подонки, все. Воры. Все собрались. Дети. И он с башни стал орать. Он сказал: я дам вам мантру, скорее запомните, пока я не помер. Скорее запоминайте. И туда пришли все, кто против него выступал, кто хотел ему зла, все были там. И он сказал: запоминайте все, кто недостоин. И он прокричал эту мантру. И гуру был так недоволен им, так недоволен. И он 3 раза проорал ее. И люди запомнили и стали это повторять. И гуру так думал: блин, они дураки, ничего не делают. Они спят до обеда, они вообще никакого интереса не проявляют. Из их уст слушать святое имя вообще это сквернение, оскорбление. И когда он спустился, такой довольный, счастливый, гуру подошел к нему и сказал: негодяй, ты меня ослушался, ты пойдешь в ад. Ты пойдешь в ад. И он сказал, говорит: конечно, пойду. И он сказал: ты почему это сделал? И он сказал: гуру Махарадж, представляете, у вас 10 тысяч учеников, и вы только мне одному дали. Как самому лучшему из тех, кто день и ночь живет в храме, слушает вас, все время стремится, и я только единственный, кто достиг этого. Как же эти люди достигнут? Они не могут так жить, как ваши ученики, тем более, как я. А кто же их спасет? И я подумал: если я дам им мантру, пойду в ад, то, по крайней мере, я спасу стольких людей, которых никто не будет спасать, потому что они недостойны. И поэтому я проорал им. И когда гуру это услышал, гуру заплакал, обнял его и говорит: воистину, ты самый лучший из всех моих учеников. Я не ошибся. Такова слава Господа Нитянанды. Все это милость Господа Нитянанды. И те, кто совершает служение Гурнитай, они проникаются этой милостью Господа Нитянанды. Они отбрасывают свое ложное эго, отбрасывают свои обиды. Почему? Потому что они поклоняются Гурнитай. И Гурнитай особо милостивы к тем, кто никогда не будет о ком говорит Кришна. Из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосознанию. Из всех стремящихся к самосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех ставших на путь преданного служения едва ли один познал меня полностью. Так как же другим-то получить милость? Только по милости таких личностей, которые готовы пойти в ад сами, но спасти. И поэтому Бхактивинода Тхакур заключает: вайшнав – это тот, кто принимает неудобства на себя ради удобства других. Принимает чужие неудобства ради удобства других. И Прабхупада говорит, что Нитянанда Прабху был так милостив, и когда они говорят: «А Христос?», Прабхупада улыбается и говорит: «Христос наш гуру, он олицетворение Нитянанды Прабху. Он олицетворение Нитянанды Прабху также, потому что он стал милостив к тем, которые назывались млечхи. Потому что другие их выкидывали из варнашрама дхармы». Итак, мы можем видеть, что существуют какие-то люди, которых мы не принимаем, но их принимают другие, чтобы они остались в этой миссии Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитянанды. Мы видим, что тех, кого мы не любим, все-таки почему-то кто-то дает им милость. Потому что если никто не будет им давать милости, у них нет шанса. И они принимают даже их реакции на себя. Если они осознают, что они принимают реакции таких людей, то вся слава им. А если они не осознают, что они примут реакции, то значит, они просто подражают. Итак, Господь Нитянанда являет собой эту милость вайшнавов. И по его милости мы можем получить сегодня эту возможность слушать о Кришне, услышать о Господе Нитянанде самой, о Гуру Татве, о вайшнавах. Потому что для таких, как мы, никто бы никогда не стал этого делать. И поэтому Шрила Прабхупада является также этой Гуру Татвой. Он также является олицетворенной милостью Господа Чайтани. В чем же милость Господа Чайтани? В том, что существует Господь Нитянанда. Вот почему мы поклоняемся Гурнитай через Парампару, через Шрилу Прабхупаду, который оказался особо милостивым к тем, кого никто не хотел спасать. Даже его братья в Боге говорили: «Зачем тебе спасать этих негодяев? Они никогда не захотят служить. Они, посмотри, какие эти млечки, какие эти англичане, американцы, французы, я уж не говорю о жителях Сибири. Посмотри, да все это бесполезно, не надо их спасать, пусть они страдают». И Прабхупада сказал: «Вы не квалифицированы. Никто из вас, значит, не квалифицирован. Потому что никто вас не понял, из вас никто не понял, в чем миссия нашего духовного учителя». Намасте Шарасвати Деви Гауравани Прачарине Нервишеше Шунья Вади Пащатья Дешитарине. Они пусты. Они опустошены, и поэтому в них нет любви ни к друг другу, ни к Богу. Потому что они культивируют философию пустоты. В этом слава вайшнава, что вайшнав не пуст, он милостив. Он сострадателен, он любит. А тот, кто любит, всегда прощает. Тот, кто любит, всегда милостив к падшим. Хари Кришна. Шри Нитянанда Прабху Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Шри Нитай Гауранга Киджай. Гаура Панминанда Хари Хари. Спасибо.